В наших плейлистах достаточно много такой фанковой музыки. Спасибо также нашим студентам УГНТУ, которые поддерживают и скидывают свои плейлисты. Вы также это можете сделать, друзья. Для этого достаточно оставить свой плейлист в нашем паблике в социальной сети ВКонтакте «Нефтерадио». Напоминаем, что там также много размещено программ, которые выходят в наших радиоэфирах, и релизы, друзья, релизы, которые нам присылают по обратной связи, в том числе и музыканты, и та музыка, которую мы находим эксклюзивчики для вас, в частности для любителей хип-хопа. Буквально вчера мы опубликовали альбом Timeless от Кинга Камонзи, кстати, Африка Бамбата, которого вы только что могли слушать в нашем радиоэфире, частенько выступал с Кингом Камонзи в свое время. Сейчас Кинг Камонзи проживает в Милуоке, а Африка Бамбата в Бразилии. Вот, но так или иначе, альбом Timeless от Кинга Камонзи вы можете найти в социальной сети ВКонтакте в паблике Нефтерадио. Две ссылочки в YouTube. Альбомчик разрезан на две части. А у нас на фоне продолжает звучать неповторимый хип-хоп от Flying Lotus. Кроме того, друзья, вчера мы буквально сделали специальный такой трибют, посвященный DMX, Darkman X, Эрлу Симмонсу, который скоропостижно покинул этот мир в апреле этого года. Тем, кто пропустил, подкаст доступен в нашем паблике ВКонтакте Нефтерадио. Друзья, забегайте туда. Там также хранится новый микс от нашего друга Руслана Адамова из Челябинска. DJ Only One, он же Инкуб, постоянно снабжает нас качественным музлом. Поэтому заходите, в паблике уже есть этот микс для тех, кто хочет себе добавить ВКонтакте. Он называется «Мастер Маргарита», кстати. Его также можно услышать будет сегодня вечером в нашем радиоэфире. Друзья, не переключайтесь. Нефтерадио.онлайн. Goddamn's finest, wonder what after mom primates. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Bit a big happy love for the betcha I chill. Flow, oh my gosh, where my go? How the world is, nah, they don't know me. They can't hold me. They box, they box, they talk. I know they can't show. Please believe me. They deceive me. They flex, they flex, they flex. I know they can't see me.